Погрузился на Россию, как Селестина Ивановна оставила мне записку для капитана. Пожалуй, поздно вам ехать в Красноярск. Событие происходит быстрее, чем мы думали. Мы получили телеграмму. Слышал, когда выступал Тимофей Прокопьевич. Боровиков, вы его знаете? В Белой Елане виделись, когда я туда ездил уговаривать казаков. Сожалею, Ной Васильевич, что я не встретился с вами сразу, когда вы приехали из Петрограда. Тарелкин, например, все-таки не помнит вас и будто не разговаривал с вами. Но это мне понятно. СР. И для него сейчас первостепенная задача — полный разрыв с большевиками. С казачеством заигрывает, чтобы собственную шкуру спасти. Вот вам истинная физиономия эсеров. Баламуты несусветные. Если бы только баламуты, Ной Васильевич. Впрочем, вы их великолепно знаете по Гатчине и Петрограду. Все наши из Красноярска уходят пароходами вниз по Енисею. Присоединяйтесь к ним. А мне положено быть здесь. Мы так просто не сдадим своих позиций господам эсерам Тарелкиным и меньшевикам на уездном съезде Советов. Да, себе на уме. А председатель, стало быть, не поспешает в тундру на съедение гнуса истребления белыми. С парохода сошел на берег черноволосый парень в промасленной робе, узковатый в плечах, черноглазый. Уставился на Рыжебородова. Ной, увидев его, сказал: «Иван, ну и вытянулся ты!» И к Таволожину: «Брат мой, плавает на пароходе масленщиком». «Брат, ну-ну, не буду вам мешать». Таволожин энергично пожал руку Ноя и пошел на пароход. Иван сошел с трапа на берег, и Ной молча схватил его в свои объятия. «Медведь!» — сказал Иван. — Вот уж не ждал тебя встретить. Хотя и наслышался много. Даже не верил, что про тебя говорили. Ты же, кажется, казачий офицер? — Кажется. — Иван Васильевич, хорунжий, а тебе кажется. Вырос, вырос. Тонковат только. Батюшка был со мной на пристани. Гневается на тебя. Ну да, на родителей не надо злобствовать. Ты не безродный, Иван, а от матери и отца при честной фамилии народился. И рода нашего достославного русского. От Ермака того? А что, Ермак, плохо? России послужил, если Сибирь для царства завоевал. То-то же, брат, думать надо. Владимир Ильич Ульянов-Ленин сказал при собеседовании: «Казачество — такое же трудовое крестьянство. Смыслишь? То-то же». Казаки показали себя сейчас на стороне белых. Они же всегда были при царях карателями. «Само собой», — поддакнул старший брат. «Это ведь глядя по тому, кто за спинами казаков. Не в лицо надо смотреть, а за спину. Там бывает виднее и понятнее, что к чему и по какой причине свершается. А ты сильно похож на отца, только выше и в плечах шире. На силу не жалуюсь, слава Христе. И тебе бы надо возмужать. Не возле машин, а в поле, на пашне, на сенокосах. И плечи бы сами собой в размах пошли». «Мне силы хватит», — успокоил младший старшего. «Как же, интересно, ваш полк оказался на службе социалистической революции? А ты думаешь, что революцию совершили одни матросы, большевики и рабочие? Были солдаты и образованные господа, да и сам Ленин не из масленщиков. Иван, человек при большом уме и с образованием. Так вот. И не будем говорить про то. Не знал я, что ты плаваешь на Тоболе. Батюшка только на пристани сказал. А я уж погрузился с конем на Россию. Каюту первого класса занял, якри ее. Пойдем ко мне, посидим часок. 4 года не виделись. Чаю попьем с медом. Да гостиниц передам тебе от матушки и сестренок». «От парохода уходить никому не разрешается», — ответил Иван. «Видишь патрули? С ними приплыли и уплывем при военном коменданте. У нас